Глава 7. Ведьмино мясо. Росс понимал, что, скорее всего, безрассудно подвергать всех опасности. Но если Эш заключен где-то в замке у них над головой, то стоит рискнуть и довериться Локету. Но если Росс рискует своей головой, это вовсе не значит, что должна рисковать и Карара. С помощью дельфинов, с запасами, пусть и небольшими, она вполне может переждать здесь в безопасности. «А чего дожидаться?» Негромко спросила она, когда Росс высказал ей свои соображения. Вопрос справедливый. Ворота исчезли, и теперь земляне привязаны к этому времени, как они согласились быть связанными с Гавайкой, когда стартовал их корабль. Нельзя уйти из прошлого, которое стало их настоящим. «Фаанны!» – продолжала она. «Эти грабители моряки, и все враждуют друг с другом. Если мы присоединимся к какой-нибудь стране, их вражда станет и нашей враждой». Тоа ткнулась носом в карниз рядом с девушкой и запищала, привлекая внимание. Карара оглянулась на Локета. «Он хочет знать, доверяешь ли ты ему?» Девушка кивнула в сторону гавайкийца. «И он просит сказать тебе вот что. Тени наделили его искалеченной ногой, поэтому для живущих в замке он не свой». Он бесполезный. Росс, мне кажется, он считает, что мы обладаем такими же силами, как и Фаанны. Но мы сверхъестественные существа. И так как мы его не убили, а накормили, он считает себя нашим должником. Ритуал хлеба и соли. Ну что ж, возможно. Конечно, глупо сравнивать обычаи чужаков с земными. Но Росс подумал об очень древнем прошлом своей планеты. Если ты ешь пищу человека, ты становишься его другом или, по крайней мере, не врагом. В воинственных обществах Земли существовали строгие табу и кодексы поведения. Возможно, это справедливо и для Гавайки. «Спроси-ка его, каково правило еды и питья между друзьями и врагами?» сказал Росс Карари. Чем больше он узнает об обычаях этого общества, тем скорее сможет ими воспользоваться. На вопрос последовал быстрый ответ. «Дать хлеб тому, кто победил в битве, означает сделать его своим человеком. Не рабом для тяжелого труда, а воином, который за тебя обнажает меч. Приняв твой хлеб, я принял и тебя как своего повелителя и кормильца. Между нами не может быть предательства». Потому что человек не может предать своего повелителя. Я – Локот. Теперь меч в твоих руках, и я у тебя на службе. И для меня это вдвойне хорошо. Я бесполезный человек, и у меня никогда еще не было повелителя. А с морской девой и ее свитой, которая слушает мои мысли, я не могу обманывать». «Он прав», – добавила Карара. «Его мозг открыт, он даже если бы захотел, не смог бы скрыть своих мыслей от Тоа и Тенарау». «Хорошо, я принимаю это». Росс взглянул на карниз. В дальнем конце грудой лежали контейнеры. Для Карары безопаснее уйти отсюда. Росс сказал ей об этом. «А куда уйти?» спросила она. «Люди из замка по-прежнему на берегу. Не думаю, что кто-нибудь знал об этой пещере». Росс кивнул на Локета. «Он ведь знал. Я не хочу, чтобы ты тут оказалась в западне. И не хочу потерять эти припасы. Содержимое контейнеров может когда-нибудь спасти всех нас». «Можно затопить их у стены, привязав к сетке груз. Тогда, если мы решим уходить, они будут готовы. Не беспокойся, это мое дело». Она чуть насмешливо улыбнулась ему. Росс подчинился. Хотя почувствовал легкое раздражение. Но она права. Работа с дельфинами и морем – ее дело. И он вынужден был признать справедливость ее слов. Несмотря на искалеченную ногу, Локет проявил поразившую Росса прыткость. Когда ему развязали ноги, он поманил землянина в нишу, за которой следил за Карарой. Потом углубился в нее и сразу исчез из виду. Росс последовал за ним – и обнаружил, что из ниши вверх идет узкая щель, напоминающая вентиляционное отверстие. И эту щель неоднократно использовали для прохода. Было темно, но абориген ощупью нашел и показал Россу опору для рук и ступеньки. Затем он начал подниматься по этой грубой лестнице и сразу погрузился во тьму. Трудно было оценить время и расстояние в этой темной трубе. Росс считал ступеньки. Его тренировка как агента во времени заставляла делать это автоматически. Запоминать путь, ведущий во вражескую территорию. Он не знал, с какой целью первоначально был сделан этот проход. Но и в крепостях Земли прорывали тайные ходы, которые использовались во время осады. А Росс постепенно начинал считать, что у чужаков очень много общего с людьми Земли. Он насчитал 20 ступенек, когда обостренные тренировкой чувства и инстинкт подсказали ему, что где-то поблизости их ждет отверстие. Тьма оставалась такой плотной, что казалась тканью, окутавшей его потное тело. Росс чуть не вскрикнул, когда почувствовал пальцы на своем запястье. Он подтянулся и оказался в пустом коридоре. Впереди неярким серым пятном виднелся источник света. Росс чихнул от поднявшейся пыли. Локет ухватил его за плечи и с поразительной силой поднял землянина. Проход, в котором они оказались, опять-таки представлял собой щель, только горизонтальную. Потолок ее находился высоко над головами. Щель узкая, чуть шире плеч Росса. Он не мог определить, природное ли это образование, или же она вырублена в скале. Локет уже шел впереди. От прихрамывающей походки тело на фоне светлого пятна подпрыгивало вверх и вниз. И снова его проворство и выносливость поразили землянина. Локет – калека, но он хорошо приспособился к своему физическому недостатку. Свет усилился, и Росс заметил в стене справа от себя прорези, не шире двух пальцев. Он смотрелся в одну из них и увидел пустое пространство. Внизу слышался шум волн. Должно быть, щель проходит в утесе, выходящем на море. Нетерпеливый щелкающий шепот заставил его поторопиться и присоединиться к Локету. Перед ними начиналась лестница, очень узкая и крутая. Локет начал подниматься боком. Его протянутая ладонь прижималась к камню, словно приклеивалась к нему. Впервые искалеченная нога стала явной помехой. Росс снова начал считать. 10, 15 ступеней. Они опять оказались во тьме. А потом из похожего на колодец отверстия выбрались в круглую комнату. Неожиданный яркий свет заставил землянина заслонить глаза. Локет вставил светящийся конус в отверстие в стене, и землянин понял, что яркость света относительна на фоне тьмы прохода. На самом деле освещение было довольно слабое. Гавайкиец всем телом налег на дальнюю стену и надавил изо всех сил. Стена отодвинулась медленно и неохотно, словно вес ее был слишком велик для его тонких рук. А может, ее медленное движение объяснялось осторожностью Локета. Перед ними снова открылся узкий проход, и конус освещал его всего на несколько футов. Локет поманил Росса, и они вошли. Здесь, в левой стене, явно искусственно были прорублены многочисленные отверстия, через которые пробивался свет. Словно идешь за прорезанным в разных местах экраном. Росс заглянул в одно отверстие и ахнул. Он находился над самым центром замка, и картина внизу привлекла все его внимание. Ему приходилось видеть картины жизни феодального замка. Сходство есть. Но чем больше Росс смотрел, тем больше замечал различий между прошлым Земли и этим миром. Прежде всего, животные. Да и животные ли? Впряженные в повозку. У них по 6 конечностей. Передвигаются они на 4, а 2 держат прижатыми к шее. Упряжь состоит из паутины ремней, закрепленных на плечах и теле. Гротескные головы поворачивались на длинных шеях. Туловище целиком покрыто роговыми пластинами. Росс поразился, заметив несомненное сходство между этими существами и морским драконом из будущего этого мира. Но сейчас эти существа подчиняются людям. А вообще деятельность внизу? Россу пришлось подавить интерес и постараться сосредоточиться на своем деле. Впрочем, Локет не позволял ему слишком долго смотреть. Он снова потянул землянина за руку, дальше по коридору, за экраном, в глубину крепости. Вскоре открылся новый узкий проход в стене. На пол падала полоска света. Неестественный свет дня, но красноватый блеск из отверстия на уровне талии. Локет неуклюже опустился на здоровое колено и предложил Россу последовать его примеру. Внизу находился зал, блестевший варварски яркими цветами. На стенах пестрели ткани. Кое-где на них поблескивало что-то вроде украшений из драгоценных камней. Через равные интервалы между тканями были развешаны овальные предметы, размером примерно с человека, с рисунками и символами в металле и краске. Возможно, стилизованные изображения местных животных и растений. Вся обстановка создавала впечатление кричащей яркости, и одежда собравшихся вполне этому соответствовала. На помосте, на который вели две ступени, с комфортом расположились три гавайкийца. Одежда плотно обтягивала верхнюю часть их тела. Талии опоясывали разукрашенные перевязи. Ниже одежда длинными складками не спадала на пол, завершаясь на концах складок многочисленными кисточками. Головные уборы из переплетенных полосок при каждом движении ярко сверкали. У Росса даже глаза заболели при взгляде на их пестрые, сверкающие одеяния. Перед помостом застыли два ряда стражников. Причина этого сбора пока еще оставалась непонятна Россу, ведь он по-прежнему не понимает щелкающую речь. Послышался гулкий звук, словно удар гонга. Трое на помосте выпрямились и посмотрели в дальний конец зала. Россу не нужен был жест Локета, чтобы понять, что внизу происходит нечто важное. Внизу, среди ярких красок, показалось пятно более умеренного цвета. Землянин узнал серо-голубую одежду Фаан. На этот раз такой одежде было трое. Один слегка впереди, остальные двое сзади. Они приближались скользящей походкой, как будто не шли, а плыли над каменным полом. Когда они остановились перед помостом, те, что сидели на нем, встали. Росс видел, что поднимаются они весьма неохотно. Им явно приходилось проявлять почтительность, хотя они этого не хотели. Первым заговорил стоявший в середине повелитель замка. «Захур!» – шепнул Локет на ухо Россу, указывая на говорящего. Россу очень хотелось спросить, что здесь происходит. Он не сомневался, что эта встреча двух гавайкийских народов чрезвычайно важна. Повелитель замка смолк. Последовало недолгое молчание. Землянин чувствовал, как нарастает напряжение. Возможно, это решающий момент, открытое провозглашение вражды между грабителями кораблей и другой, более древней расой. А может, с помощью этой паузы искусные фаанны пытаются вывести своих более непосредственных врагов из равновесия, как борец дзюдо использует атаку противника как часть собственной защиты. Наконец Фаан ответил потоком певучих звуков. Росс почувствовал, как вздрогнул Локет. У него самого по спине поползли мурашки. Слова, если это были слова, а не просто воздействующие на сознание звуки, прямо-таки врезались в него. Он хотел заткнуть уши, сунуть в них пальцы, чтобы не слышать, но не мог даже поднять рук. Ему казалось, что люди на помосте раскачиваются, словно это пение – веревка, накинутая на них. Послышался грохот. Один из стражников упал на пол и теперь лежал, зажав голову руками. С помоста раздался крик. Пение достигло такой высокой ноты, что Россу даже почудилось, что у него разрываются барабанные перепонки. Линия стражников внизу дрогнула. Часть из них поспешно отходила в дальний конец зала, сторонясь Фаан. Локет негромко вскрикнул и вцепился в руку Росса. Происходило нечто очень важное. Для Локета или для него самого? Эш, это связано с Эшем? Росс прижался к отверстию, пытаясь разглядеть что-нибудь там, где исчезли стражники. Ожидание сделало его вдвойне нетерпеливым. Один из стоящих на помосте опустился на скамью и обхватил голову руками. Плечи его дрожали. Но тот, кого Локет назвал Захуром, по-прежнему стояли перед фаанами прямо, хотя Росс и видел, каких усилий ему это стоило. Стражники торопливо возвращались. Они вели с собой троих. Двое из них – гавайкийцы. Их смуглые тела легко распознаваемы. Но третий – Эш. Рос чуть не выкрикнул его имя вслух. Землянин прихрамывал. Колено стягивало перевязь. На нем были только плавки. Все оборудование, очевидно, отобрали. На левом виске багровел кровоподтек. На плечах и спине виднелись следы хлыста. Рос сжал кулаки. Еще никогда в жизни ему не нужно было оружие так, как сейчас. С огромным удовольствием он палил бы собравшихся внизу дождем из пулемета. Но сейчас у него ничего нет, кроме ножа на поясе. И он оторван от Эша так же надежно, как если бы они находились в разных камерах одной и той же тюрьмы. Осторожность, врожденная и приобретенная в тренировках, заставила его успокоиться. Сейчас он ничем не может помочь Эшу. Но зато теперь он знает, что Гордон жив и что он в руках чужаков. Теперь он может планировать дальнейшие действия. Снова послышалось пение Фаанны, и трое пленников пошатнулись. Гавайкийцы подошли с обеих сторон к Эшу и поддерживали его. Действовали они чисто механически, словно ими управляла чужая воля. Эш разглядывал грабителей и фигуры в плащах. Рос видел, что если гавайкийцы и попали во власть Фаан, то землянин вполне успешно сопротивлялся этой власти. Но Эш не пытался избежать помощи и, хромая, двинулся вдоль стены в сопровождении Фаан. Рос решил, что повелитель замка передал пленников Фааннам. Это означает, что Эш переходит в другое место. Землянин сразу вскочил и устремился назад, торопясь вернуться в пещеру и как можно скорее выступить вслед за Эшем. «Ты нашел Гордона?» – воскликнула, увидев его Карара. «Грабители захватили его, а теперь отдали Фааннам». «А что они с ним сделают?» – спросила девушка у Локита. Как обычно, последовала цепочка передач, и туземец прощелкал ответ в диск анализатора. «Фаанны потребовали выживших в кораблекрушении в качестве дани. Ваш товарищ послужит им ведьминым мясом». «Ведьминым мясом?» Не понимая, повторил Рос. Карара с ужасом перевела дыхание. «Жертвоприношение! Рос, он, наверное, имеет в виду, что Гордона принесут в жертву». Рос так и застыл. Потом повернулся и схватил Локита за плечи. Теперь его особенно раздражала невозможность задать туземцу прямой вопрос. «Куда? Куда они увели его? Куда?» Яростно начал он, но потом овладел собой. Карара полузакрыла глаза и откинула голову назад. Она передавала вопрос дельфинам, которые должны были дальше передать его Локиту. На экране анализатора вспыхнули символы. «У Фаан есть своя крепость. В нее лучше пробраться с моря. Есть лодка. Я покажу вам. Это моя тайна». «Скажи ему «да» и как можно скорее», – сказал девушке Рос. Его охватило предчувствие, что время истекает. «Ведьмино мясо! Ведьмино мясо!» – эти слова стегали его словно хлыстом.